Судя по тому, как у него дергалась голова, он был в сильном волнении. Он сейчас не боец. Ему нужно успокоиться. «Знаю, следы видел», — ответил я, быстро обыскивая тела. Дед стал запрягать лошадей. Димка — тушить костер пионерским способом. Почти полностью раздев немцев, мы отволокли тела в ельник, забросав их ветками, а трофеи и оружие сложили в коляску мотоцикла. Все это делали, внимательно прислушиваясь к тишине леса. Но лишь птицы подавали голос, работы моторов мы не услышали. И я порасспрашивал деда. Оказалось, два мотоцикла с пятью седоками сходу пролетели вперед, а замыкающий остановился. Отобрали винтовку у деда, ею приласкали прикладом по голове шарика, что ворчал недовольно, и гавкал, согнали всех в кучу, и унтер стал обыскивать повозку. «Молодец, что не стрелял. Немцы тогда разозлились бы и всех положили», — похвалил я деда. Мы свернули лагерь. Шарик был жив, но в забытьи, и мы взгромоздили его на мою повозку. «Дальше не поедем, туда мотоциклисты укатили», — сказал я своим. «Вернемся немного назад. Дед, помнишь, что ответвление в паре километров? Туда пойдем». «Так оно заросло же. Года два явно там никто не ездил. Наверное, есть для этого причина», — резонно заметил дед. «Может, просто путь короче нашли?» — возразил я, пожав плечами. «Пока не проедем, не узнаем». «С мотоциклом что будем делать?» — спросил дед и, погладив руль, пробормотал. «Вещь». «Я на нем поеду, метрах в 100 впереди. Ты за нами. Мою телегу привяжем к задку твоей повозки». «А ты умеешь ездить на мотоцикле?» — искренне удивился дед. «Когда это научился?» «Брал уроки в Москве. Там школа вождения была». Объяснение, честно говоря, слабое. Но ничего другого мне в голову не пришло. А оно необходимо было. И так много во мне странностей, на взгляд родичей. «Ну, давай, попробуй», – заинтересовался дед. Осмотрев мотоцикл, я включил зажигание и одним рывком по заводной ножке запустил двигатель. «Ну что, едем?» – устраиваясь в седле, поинтересовался я, делая перегазовку. «Мы за тобой», – кивнув, заторопился дед. Тут Димка соскочил на полотно дороги и подбежал ко мне. «Можно с тобой?» «Это опасно, но можно. Садись сзади, коляска занята». Счастливый братишка устроился позади меня. Я протянул ему очки консервы и дал чуть газу. Включив скорость, осторожно стронулся с места. Заглох, не та скорость. Методом тыка я разобрался в скоростях и покатил по своим вчерашним и свежим сегодняшним следам немцев. Подкатив к ответвлению, я встал у него и, заглушив двигатель, поднял очки на лоб. Рядом крутились три лайки. Одна же, белка, видимо, осталась с повозками. Когда они подъехали, я снова запустил двигатель и, подминая мелкую поросль, поехал по заросшей дороге. Когда телега, что шла на буксире, также углубилась в лес, мы с дедом вернулись на дорогу и с рубленными ветками, связанными в веники, замели следы. Туфтово получилось, откровенно говоря. Повозки заметную колею оставляли в мягкой почве, но ничего не поделаешь. Если немцы захотят нас найти, то найдут. Так что чем шустрее мы будем удаляться от них, тем лучше. И мы заторопились. Эта заброшенная дорога оказалась ужасной. В одном месте мы даже объехали полуутопленный скелет грузовика. Но главное, двигались. Маринка, что отвечала за тыл, говорила, что пока тихо, погони нет. И когда наступило время обеда, надолго не останавливались. Напоили лошадей, поели бутербродов с водой и продолжили путь. Была и хорошая новость. Шарик очнулся. Немного затуманенным взором осмотрелся и, напившись воды из миски, снова вырубился. В этот раз просто уснул. Под вечер мы добрались до большой дороги в этом районе, но выезжать на нее не стали. Метрах в 50 от большака разбили лагерь для ночевки. Когда я возился с мотоциклом, ко мне подошел дед. «Керосина мало?» — понял он. «Километров на 40», — кивнул я, стряхивая последние капли бензина из канистры в бак. «Надеюсь, повезет, и встретим наших армейцев, Передадим им машину и оружие. Но не все, так что давай смотреть трофеи». «Давай», – с большой охоткой согласился дед. К нам подтянулись и остальные. Всем было интересно. 3 мотоциклетных плаща, их без разговоров забираем. 2 свернули в аккуратные тюки. 1 расстелили на траве, куда стали складывать хабар. 3 пары очков, мы их уже оценили, от пыли хорошо защищают, так что пригодятся. 3 пары сапог. Дед с довольным видом примерил самые большие. У него размер 40 последний, и подобрать ему обувку неимоверно сложно. Приходилось по размеру у сапожника заказывать. А тут как раз у немчика оказался такой же. Удачно. Родичи распотрошили 3 немецких ранца. В них были найдены колбаса и 2 краюхи хлеба. Бутылки самогона рад был только дед. Понимал, что ему одному достанется. Правда, когда мы закончили и сели ужинать, он только 1 стопочку принял. Стресс, так сказать, снимал. Вернее, остатки его. Себе лично я отжал бинокль Унтера в чехле и его полевую сумку с компасом, карандашом и блокнотом. Карту выложил, там отметки были, нашим интересно будет. По мелочи из карманов немцев много что вытряхнули. Зажигалки с куревом забрал дед, он у нас один дымил как паровоз. Деньги немецкие и документы с жестяными номерными солдатскими жетонами мотоциклистам нашим отдам. Еще я выщелкнул из магазинов автомата патроны. Мало ли, пригодятся. Убрал в мешок с оружием. Туда же 2 гранаты на длинных деревянных ручках. У пулеметчика в кармане обнаружился ТТ с запасным магазином. Правда, патронов всего 10, поэтому свой наган я отдал деду. Тот знал, как с ним обращаться. Всю ночь по дороге ездили машины. Я ходил смотреть. Наши. Под утро артиллерийский дивизион прошел, на конной тяге. Что печально, все шли от границы. Причем танков не было. Утром после плотного горячего завтрака мы собрались и, выехав на дорогу, покатили по ней на восток. Прошли мы по Большаку 8 км, и ближе к обеду я заметил, что лес расступился, и на окраине крупного села, раскинувшегося на холме, идут работы. Бойцы копали стрелковые ячейки. Их хорошо было видно. Многие сбросили гимнастерки и сверкали нательными рубахами. Да и свежая земля бросалась в глаза. Оттуда заметили мой мотоцикл. Заметались, быстро попрятались. Так что, дождавшись, когда из леса выйдут остальные, я тихо покатил к посту на дороге. Там уже ждали. Немного злой и раздосадованный старший лейтенант довольно резко нас опросил. Правда, стушевался, когда дед устроил ему отповедь. Не понравилось ему отношение командира к нам. И тот взял себя в руки и забрал мотоцикл со всем содержимым. Изучив трофеи, Старлей хотел было обыскать наши повозки, но тут уже взвелась мама. Ох, она и послала его. Далеко и надолго. Закончив тем, чтобы у него ноги и руки отнялись.